Глава шестая. Открыл огромную папку под названием PB Tran Tower Exposed Structures. PB Tran – башня, внешние структуры. И углубился в ее изучение, пока стюардесса не попросила его поднять откидной столик. Перечитал свои записи, проверил название гостиницы, посмотрел в иллюминатор на контуры городов и подумал, что хорошенько выспится, что наконец опомнился, нашел себя, восстановил гармонию. Подумал о многом другом. О проделанной работе, об удовольствии, которое она ему доставляет, и о том, что ею он может заниматься где угодно, в своем офисе, в неизвестной ему трехкомнатной квартире, в кресле самолета или... Закрыл глаза, улыбнулся. Все это будет очень непросто. Тем лучше. Такая уж у него профессия — находить решение. Деталь стыка каменных модулей колонн, демонстрирующая внедрение системы стального стержня. Так было написано под последним чертежом. Сила тяжести, землетрясения, ураганы, ветер, снег. Вся эта дрянь, которую называют издержками эксплуатации, и которая, как он только что вспомнил, очень его забавляла. Отправил сообщение в Хайлендс, в горную Шотландию, и решил не переводить часы. Хотел жить в одном времени с ней.